тот не ответил. Через несколько мгновений он поднял глаза и увидел в глазах грабителя рвущийся наружу страх. Борку показалось, что на какое-то время он и этот человек стали единым целым. Мириам сделала шаг в их сторону, и Борг знал, что в его глазах отразилось это движение за спиной человека в плаще. Он знал также, что этот человек видит в его глазах страх. Но чем вызван этот страх, грабитель не догадывался. Борг по-прежнему опережал его. Человек в плаще отвернулся. Правая рука оставалась в кармане. Он не взглянул на Мириам, которая сделала еще один шаг и пыталась встретиться с Борком взглядом, а пошел прямо к двери. На стойке перед Борком лежали пачки 10-кроновых банкнот и лист бумаги, который подал ему грабитель. Дверь банка открыла какая-то женщина, она сразу отступила в сторону, выпуская человека в плаще. Борг видел, как плащ промелькнул в окне банка. Он уже нащупывал ногой педаль тревоги. Сколько еще он может протянуть? Мириам, замерев, наблюдал за ним. Как только заработал мотор мотоцикла, Борг нажал на педаль. Вой сирены накатился на него лавиной, и Борг закрыл уши руками. «Не забудьте свой портфель». Старший из двух детективов успокаивающе похлопал Борка по плечу. Люди с телевидения уже сматывали электрокабели. Толпа у банка продолжала расти. Борк поднял портфель. Держа его в руке, он собирался пройти мимо Корделиуса, но тот его остановил. Казалось, Корделиус разом потерял весь свой авторитет, и вид у него был непривычно мягкий, совсем не начальственный. «Мы еще не закончили на этом, Борг. Я напоминал вам неоднократно, даже сегодня утром говорил, что... Но рядом с ними оказалась работающая телекамера, и Корделиус не закончил фразы. К банку подъехала еще одна полицейская машина с мигалкой на крыше, а из задних дверей выпустили несколько собак-ищеек. Мириам тронула Борка за свободную левую руку. Вместе они пошли за двумя детективами к машине. У выхода их встретили вспышки фотокамер. В одной руке Борк держал портфель, в другой руку Мириам. Лай полицейских собак, запах кожзаменителя в машине, духи Мириам. Они поехали в сторону Копенгагена, не включив мигалку. Детектив постарше повернулся к Мириам, сидевшей на заднем сиденье. «А почему вы заподозрили, что там что-то не в порядке, Фрёкен Левин?» «Все было такое... неправильное, и слишком долго они оба молчали. Во всяком случае, я ничего не слышала. А к тому же это шляпа, плащ, очки. Мне кажется, у меня появилось какое-то предчувствие, как только он вошел. А вы смогли бы его узнать? Я видела его главным образом сзади, а вы... Я постараюсь». «Могло быть, что он уже приходил в ваш банк?» «Боюсь», — покачал головой Борг, — «что я слишком нервничал, чтобы толком его разглядеть. Мне ужасно жаль». «Ну-ну», — сказал детектив и отвернулся. Мириам сжал руку Борга. «Пожалуй, не слишком-то храбро я себя вел», — сказал он. «Ты сделал единственную разумную вещь».